Я мог назвать в своем заключении по крайней мере две фамилии штабных офицеров, допустивших просчет. Не очень-то опытных штабников, проявивших крайний оптимизм, но не более того. Вся их вина была в этом и в отсутствии скрупулезности. А оптимизм, даже чрезмерный, все же не та провинность, за которую человека обязательно надо подвергать остракизму. В заключении я написал о низкой штабной культуре офицеров разных уровней, особенно первичных. Подчеркнул необходимость точно указывать в документах, полностью ли взят населенный пункт, или только ведется бой за него, пусть даже в самом центре. Упомянул о беседе-семинаре по составлению документов, который был проведен с работниками различных штабов 3-й ударной армии. Меры, значит, были приняты. А тут еще такое совпадение. 22 января 3-я ударная армия была передана из Северо-Западного фронта в состав Калининского фронта. Одному фронту в самый раз было откреститься от расследования, лавров не сулившего. А люди Конева на Калининском фронте могли только плечами пожать. Зачем нам чужие грехи? Да и командир 33-й стрелковой дивизии сменился. Можно было бы не упоминать историю с Холмом, если бы этот частный случай не имел долгих последствий, раздражавших Иосифа Виссарионовича. Дело в том, что дотошные немцы полностью использовали ошибочные наши сообщения о взятии города. Пропагандистская машина гитлеровцев выжила из этого все, что можно, с большой пользой для себя. Вражеский гарнизон, окруженный в Холме, держался потом несколько месяцев. Самолетами немцы доставляли подкрепления, боеприпасы, вывозили раненых. Холм превозносился Геббельсом как символ стойкости, ставился в пример другим войскам, находившимся в трудном положении. Как для нас защита Брестской крепости? С натяжкой, конечно. Наши дрались в полной изоляции, а гарнизон Холма имел постоянную связь со своими, снабжался, вдохновлялся и поощрялся высшим командованием. Даже свежие газеты с описанием своего героизма регулярно получали немецкие солдаты в Холме. Осажденным вражеским гарнизоном командовал упорный и упрямый генерал Шерер, получивший лично от Гитлера распоряжение удерживать город во что бы то ни стало. Во всех подразделениях был зачитан приказ фюрера. Борцы Холма, еще немного времени до часа освобождения. Держитесь храбро. Холм имеет решающее значение для предстоящего наступления. Исполнительные немцы держались. В начале мая 1942 года фашисты нанесли внезапный удар по нашим войскам возле Холма. У врага было много танков. Блокада гарнизона, длившаяся более 100 дней, была снята, немцы достигли успеха. Всем участникам обороны города была вручена специальная медаль «За холм» и предоставлен двухнедельный отпуск на родину. Борьбу за этот город и упорство, с которым держался гарнизон, фашисты рассматривали как образец успешных действий в окружении. Оборону Холма они ставили впоследствии в пример войскам, окруженным под Сталинградом. Немецкий писатель Гельмут Вельц, участник сталинградских событий, в своей книге «Солдаты, которых предали», вспоминает с иронией о том, как в соседнем блиндаже группа офицеров вела для сравнения специальный календарь. Офицеры гордились каждым зачеркнутым днем, который приближал их к побитию рекорда холмской группы. Такова история, начавшаяся с обычного сообщения и возведенная до принципиального пропагандистского противостояния. История, имевшая не столько военное, сколько политическое значение. А я доволен хоть тем, что в этом конфликте, из-за которого могли полететь головы и правых, и виноватых, с нашей стороны никто не был обвинен. Никто не пострадал. Ну, а Холм мы, разумеется, взяли. Только не в январе 42-го, а на 2 года позже. Тут к месту привести сообщение Совинформбюро от 21 февраля 1944 года о новом и теперь уже окончательном освобождении не очень большого населенного пункта, получившего широкую известность в годы войны. Южнее озера Ильмень наши войска после ожесточенных боев овладели районным центром Калининской области городом Холм. Немцы в течение длительного времени укрепляли этот город и превратили его в мощный опорный пункт. Наши войска, действуя с юга на север, прорвали оборону противника и, быстро продвигаясь вперед, перерезали шоссе Холм-Локня, являвшееся основной коммуникацией немцев. Одновременно советские части форсировали реку Ловоть севернее и южнее города Холм и завязали уличные бои. К исходу дня, разгромив противника, наши войска овладели городом Холм. На улицах города немцы оставили более 500 трупов своих солдат и офицеров, захвачено 20 танков, 32 орудия, 120 пулеметов, свыше 1000 автоматов и винтовок, склады с боеприпасами и продовольствием. На аэродроме захвачено 45 немецких самолетов, часть из которых повреждена и разбита. Взято значительное число пленных. На этот раз сообщение было составлено с абсолютной точностью, все факты и цифры полностью соответствовали действительности. Глава 5. К генералу Белову срочно отправился я по поручению Иосифа Виссарионовича, едва завершив продолжительный разговор с ним. Надо заметить, что после известного заседания 5 января Сталин значительно меньше, чем раньше, уделял внимание ведению боевых действий. Понятно, напряжение на фронте ослабло, мы наступали, ближайшие цели были определены, задачи доведены до исполнителей. Сталин занимался экономикой, политикой, партией, идеологией, то есть тем, к чему я прямого касательства не имел. Советов моих не спрашивал, разве что делился иногда по-дружески своими сомнениями, соображениями. Естественно, что и виделись мы реже, и не в официальной обстановке, а, как прежде бывало, за поздним ужином, ближе к 24 часам. Для Сталина это была небольшая передышка, подкрепление сил перед дальнейшей ночной работой. Николай Алексеевич, что там за стычка опять между Георгием и Пашей? Спросил он и, заметив мое недоумение, усмехнулся в усы. Между Жуковым и Беловым. Недавно Жуков нахваливал его, а теперь петушит в пух и прах. Грозит крутыми мерами. Честолюбив зело, Георгий Константинович, ни с кем не хочет славу делить. Пригибает тех, кто поднимается вровень с ним. Это так, а если посмотреть в корень? Корней, конечно, несколько, но в принципе все сводится к одному. К установке на полную победу еще в этом году. Тут и ножницы. Белов исходит из своих реальных возможностей. Он наступает непрерывно почти полтора месяца. Он прошел путь в полтора раза больше любого другого соединения. Мы это слышали не один раз. Я отвечаю на ваш вопрос. Белов по бездорожью, не получая боеприпасов и фуража, пробился к Юхнову. Мог взять этот город. Да что там мог? Почти взял его. Варшавское шоссе было перерезано. В окружении оказалась бы часть сил группы армий «Центр», ее 4-я полевая армия. 100 000 солдат и офицеров, много техники. Все остальные дороги в районе 4-й армии занесены снегом. Резервов у фон Клюге нет. Для немцев это был бы крах. Во фронте образовалась бы брешь. Открылся бы нам прямой путь на Вязьму. Хотите сказать, что это была синица в руках, полуутвердительно произнес Сталин. Безусловно. Однако Жукова это не устраивало. У него свой размах, у него директива силами Калининского и Западного фронтов окружить всю группу армий «Центр». Всю. А как? Мы не усилили Жукова за счет других направлений. Вот он и ищет возможности, маневрирует, давит на подчиненных. Срочно перенацелил Белова, перебросил в другой район, откуда, мол, выгоднее прорваться прямо на Вязьму. А Юхнов, дескать, пехота возьмет. 50-я армия Болдина. Ан не взяла.